Спустя 4 часа я проснулась с мокрыми глазами и долго не могла понять, где нахожусь. «Ты во сне плачешь», — заявила недовольная Тимянна. «Случилось чего?» «Рабочие будни», — хмуро отозвалась я. «После рабочих будней ты не ревешь в подушку», — равнодушно ответила Яна и выплыла в коридор, явно направляясь к душевым. Я туда не спешила. Уже побывала перед недолгим сном, а терпеть холод по утрам не люблю. Проще быстро ополоснуться и нырнуть в теплую кровать, чем после купания одеваться и через промозглый, продуваемый ветрами двор тащиться в учебный корпус. Нет, по утрам я обычно вскакивала и торопливо делала домашнюю работу. Но не сегодня. «Подъем!» Страшный вопль, явно усиленный магически, сотряс все здание и всех адептов соответственно. Я так вообще кубарем скатилась с постели, и, учитывая, что надо мной тоже глухие удары послышались, не я одна так испугалась. Но дальше было веселее. «Всем, включая преподавательский состав, через 5 минут в форме для физических занятий явиться на тренировочное поле». И этот приказ, каждое слово, отчетливо слышали все. И ни у кого не возникло сомнений в личности использующего голосовую магию. Через 5 минут все учащиеся Академии проклятий, включая оставшихся после директорского террора преподавателей, выстроились 3 неровными рядами у тренировочного поля, вздрагивая на холодном ветру. Радовало только одно. Под ногами ничего не чавкало и ботинки не промокали. Это то единственное, за что я любила зиму. Болото промерзало. «Доброе утро, адепты и профессора!» Лорд-директор резко, стремительно, уверенно появился из-за угла оружейной, в мгновение возникнув перед нами. Над рядами пронесся единый, слаженный выдох. Магистр Тьер был по своему обыкновению полуобнажен. И сейчас женская половина Академии безбожно глазела на лорда-директора, нагло игнорируя смысл произносимых им слов. А я почему-то присоединилась к мужской половине, которой при взгляде на магистра стало холодно и завидно. И непонятно, чего больше. Хотя, наверное, парням все же было больше завидно, а мне холодно. «Посмотрите на себя!» Став перед понурым строем, возвестил магистр. «Кто вы? Адепты Академии проклятий?» «Ну, как кто это? Будущие клерки, незаменимые сотрудники патрулей ночной стражи, следователи, участковые. Короче, никто, если честно». «Где ваша гордость?» Осталась за порогом данного заведения. «Просто нас же никто не любит. Мы копаемся в грязном белье, обнародуем пороки и старые грешки, выводим на чистую воду тех, кто уже свято уверовал в то, что концы спрятал в воду». «К чему вы идете?» «К стабильности. Чего-чего, а работы у нас всегда будет хватать. Пусть и не особо пошикуешь на государственном пайке, но и ноги протянуть не дадут. Служебная квартира, служебный паёк, гособеспечение, тех, кто поступал в Академию проклятий, все вышеперечисленное вполне устраивало. Но остальные нас почему-то жалели». «Вы жалкие, забитые, неуверенные в себе и смирившиеся с незавидной участью отбросы госсистемы!» — взревел магистр Тьер. «Ну, конечно. На карьерные высоты боевых магов нам никогда не подняться. С другой стороны, у нас продолжительность жизни поболее будет. В общем, не знаю, как остальных, а меня речь нашего нового лорда-директора совершенно не вдохновила. Скосив глаза на наши нестроенные ряды, я поняла, что и адептов тоже. О преподавателях вообще разговор особый. Тем давно все надоело. «С сегодняшнего дня», — продолжал вещать магистр Тьер, «каждое утро физические упражнения». Нам всем стало плохо. «В полдень. Боевая магия первого уровня». Присутствующим стало еще хуже, так как с нашими зачатками магических сил любые заклинания боевой магии — это многочасовые залеты в головную боль и состояние дикой слабости. «На закате общий сбор и отработка навыков самообороны». Даже в глазах влюбленных дам образ магистра Тьера вмиг утратил половину привлекательности, а то и всю привлекательность. «Тиран! Деспот! Злодей!» Вот и все наши мысли по поводу столь стремительных изменений в учебной программе Академии Проклятий. «А сейчас налево!» — скомандовал лорд-директор. «И марш на беговую дорожку! Всем!» Все стояли и продолжали смотреть на лорда-директора, мысленно прокручивая пару-тройку наиболее зловредных проклятий. Лично я почему-то о проклятии поноса подумала. Однако магистр Тьер ловко избежал приобретения 300 проклятий разной степени тяжести, мрачно резюмировав: «Это был ваш выбор». В следующую секунду громыхнула молния, которой зимой вообще тут делать нечего. И каждый из адептов и профессоров получил весьма ощутимый удар электрическим разрядом. Над нестроенными рядами разнеслось «Ай!», потом «Больно же!», затем все сорвались на бег. Три круга вокруг всей академии. Держась поближе к стене, мы проделали не сразу и явно не по собственному желанию. Много раз падали, и так как бежали толпой, то из-за одного поскользнувшегося на стылой земле летели кубарем почти все. Вставали, охали, в полголоса проклинали некоторых, получали очередной заряд бодрости и вновь бежали по кругу. К концу третьего круга рядом со мной оказалась Тимянна, которая сосредоточенно бормотала проклятия разной степени тяжести, глядя перед собой. Я проследила за ее взглядом и поняла, что лучше промолчу. Впереди бежала Ригра. А мы с Янкой ее ненавидели как за заносчивость, так и за изрядную порцию неприятностей, которую Риг нам обеспечила. В общем, мы терпеть ее не могли, но выступить против опасались. У дочери местных аристократов, которую к нам отправили исключительно в качестве наказания, было двое примерских братьев, и те не гнушались ударить девушку. «Дэй», — простонала Тимянна, — «я так больше не могу». «Здесь все больше не могут», — сбивчивым шепотом ответила я. Но мы все же добежали до рубежа, то есть до тренировочного полигона, и услышали спокойное: «Достаточно. Теперь шагом». Я сказал «шагом», а не «ползком». Вернулись на исходную позицию. Те несколько тучных адептов и почти весь преподавательский состав, которые пытались по-пластунски завершить дистанцию, были вынуждены подняться и тащиться наравне со всеми, пытаясь вызвать приступ жалости у некоторых. Но в Ордене Бессмертных жалостливых испокон веков не водилось, и потому магистр Тьер к стонам и охам остался глух. И мы, доковыляв до места построения, вновь встали в три ряда, с ненавистью глядя на руководство. К ненависти специалистам темного искусства было не привыкать. Так что и наши горящие взоры остались без внимания. «Разойтись на ширину вытянутых рук», — скомандовал отвратительно бодрый магистр. «Мы повиновались, и ряды наши предели». «Налево!» Вновь разошлись на ширину рук. Очередной приказ. «Равнение на середину. Внимание на меня». Снова повернули свои горящие жаждой убийства и отдыха взоры. Нацелили он и на директора Тьера. «Сонные мухи и те шустрее», — припечатал нас первый меч империи. «Что ж, начнем с азов. 20 приседаний. Начали!»